Глава вторая. Капитан стражи порядка. Воцарилось недолгое молчание после того, как Ренольфо выпалил свое сообщение. — Капитан стражи порядка? — переспросила моя мать испуганным голосом. — Что ему нужно? — Ему нужен мессер Агустино Донгвисоло собственной персоной, — твердым голосом доложил Ренольфо. Моя мать глубоко вздохнула. — Достойный конец всякого преступника, — прошептала она и обернулась ко мне. — Если таким образом ты искупишь свои грехи, — сказала она мне, и голос ее звучал несколько мягче, — то пусть свершится воля Божия в виде капитана Ренольфа. Он поклонился и повернулся кругом, чтобы идти. — Остановись! — крикнул я, и он замер на месте, повинуясь моему повелительному тону. Фра Джервазио был более чем прав, говоря, что по своей натуре я не гожусь для монастырской кельи. В тот момент я, вероятно, полностью это осознал, по той готовности, с которой я тут же приветствовал мысль о предстоящей драке, а также по тому жару, который наполнил все мое существо от одного только ее предвкушения. Я был истинным сыном Джованни Донгвисоло. «Сколько человек сопровождают капитана?» — спросил я. — При нем находится 6 всадников, — ответил Ренольфо. — В таком случае ты передашь ему от моего имени, чтобы он убирался вон. — А если он не уйдет? — последовал дерзкий вопрос Ренольфо. — Ты ему скажешь, что я его отсюда выгоню, вместе с его храбрыми воинами. Наш гарнизон состоит, по крайней мере, из 2 десятков человек. Вполне достаточно для того, чтобы заставить их удалиться. — Но он снова вернется с подкреплением, — сказал Ренольфо. «Какое тебе до этого дело?» — оборвал я его. «Пусть приводят с собой кого хочет. Я сегодня соберу достаточно людей из города и окрестных деревень. Мы поднимем мост и зарядим пушки. Это мое родовое гнездо, моя крепость. И я буду защищаться, как подобает мне по рождению и по тому имени, которое я ношу. Здесь я, господин и повелитель. И пусть капитан стражи порядка не рассчитывает на то, что владетель Мондольфо позволит себя отсюда увести. Ты получил мое приказание. Выполняй же его, живо!» Обстоятельства указали мне путь, по которому мне следовало идти. И я понял, как глупо было бы послушаться приказания моей матери и покинуть Мондольфо, сделавшись бродягой и изгнанником. Я был владетелем Мондольфо, и с этого часа они должны были это почувствовать, все как один, не исключая моей матери. Но моей ошибкой было то, что я не принял во внимание ту ненависть, которую питал ко мне Ренольфо. Вместо того, чтобы сразу же подчиниться, как я рассчитывал, он снова повернулся к моей матери. — Вы этого желаете, Мадонна? — спросил он. — Здесь должны подчиняться моим желаниям, ты, негодяй! — прорычал я и двинулся к нему. Однако он повернулся ко мне без всякого страха. Я исполняю свою должность по поручению моей госпожи графини. Я не подчиняюсь здесь никому другому. Клянусь телом Христовым, ты смеешь мне перечить? — вскричал я. — Господин я или лакей в своем собственном доме? Делай то, что тебе говорят, Ренольфо, а не то я тебя просто уничтожу. Посмотрим, кому будут подчиняться наши люди, — добавил я самоуверенно. Легкая улыбка появилась на его физиономии. — Наши люди и пальцем не шевельнут, если им будет приказывать кто-то помимо Мадонны или меня, — дерзко заявил он. Мне стоило больших усилий не наброситься на него и не отколотить. Но в эту минуту снова заговорила моя мать. — Все именно так, как говорит Ренольфо, — сообщила она мне. — Так что прекрати это бессмысленное сопротивление, сын мой, и прими искупление, которое тебе предлагается. Я посмотрел на нее, однако она избегала моего взгляда. «Мадонна, я не могу себе представить, чтобы это было так», — сказал я. «Эти люди знают меня с детства. Многие из них участвовали в кампаниях моего отца. Они не отвернутся от его сына в трудную минуту. Они не столь бесчеловечны, как моя мать». «Вы ошибаетесь, мессер», — сказал Ренольфо. «Из старых солдат, что знали вас, не осталось почти никого. Большинство из тех, кто составляет гарнизон, набрано мною в течение последних нескольких месяцев». Это было поражение, полное и окончательное. Он говорил уверенным тоном, он знал, насколько тверда его позиция, не оставляя мне ни малейшего сомнения в том, что именно произойдет, если я обращусь к его подлым приспешникам. Руки мои бессильно опустились, и я посмотрел на Джервазио. Он сразу осунулся, и в глазах его, обращенных ко мне, проглянула глубокая печаль. — Это правда, Агастино, — сказал он. В то время, как он это говорил, Ринольфо, хромая, вышел из комнаты, чтобы ввести капитана стражи порядка, как велела ему моя мать. На губах его играла жестокая улыбка. — Госпожа моя матушка, — с горечью обратился я к ней, — то, что вы сделаете, чудовищно. Вы узурпировали власть, которая мне принадлежит, и вы отправляете меня, своего сына, на виселицу. Я надеюсь, что впоследствии, когда вы до конца поймете то, что вы совершаете, вы сможете продолжать жить со спокойной совестью. — Мой первый долг — это долг Господу Богу, — отвечала она, и на это жалкое, ничтожное заявление нечего было возразить. И я отвернулся от нее и стал ждать. Фра Джервазио стоял возле меня, сжимая кулаки от бессилия и немого отчаяния. А потом послышался звон доспехов, возвещающих о приближении капитана, начальника стражи порядка. Ринольфо придержал дверь, и в комнату твердо и уверенно вошел Козимо Дангвесола в сопровождении двух своих подчиненных. На нем был камзол из буйволовой кожи, под которым он, несомненно, носил кольчугу. Шею и руки защищали латный воротник и запястники из сверкающей стали, а на голове был стальной шлем, прикрытый бархатом персикового цвета. Ноги были обуты в невысокие сапоги, а на поясе висели шпага и кинжал в серебряной оправе. На его красивом лице с орлиным носом застыло торжественное выражение. Он низко поклонился моей матери, которая поднялась с места, чтобы ответить на приветствие, а потом бросил в мою сторону быстрый взгляд своих пронзительных глаз. «Я сожалею о возложенном на меня поручении», — коротко объявил он. «Я не сомневаюсь, что вам уже известно, в чем оно состоит». И он снова посмотрел на меня, позволяя себе задержаться взглядом на моем лице. «Я готов, мессер», — отвечал я. «В таком случае не будем медлить, ибо я понимаю, насколько нежелательно мое присутствие здесь». И тем не менее, Мадонна, позвольте вас уверить, что для меня в этом нет ничего личного. Я лишь выполняю свои функции. Такие пространные объяснения, несмотря на то, что не было выражено никаких сомнений, заметил фра Джервазио, сами по себе уже внушают подозрения относительно вашей искренности и честности. Разве вы не Козимо Дангвесола, кузен и наследник моего господина? — Да, это верно. Однако это не имеет ни малейшего отношения к существу дела, господин монах. — А почему, собственно, не имеет? Пусть имеет то отношение, которое оно должно иметь. Вы собираетесь припроводить человека одной с вами крови на виселицу, не так ли? А что скажут об этом люди, в особенности, когда они узнают, насколько это вам выгодно? Козимо смотрел прямо на него, однако не в глаза, а между глаз. Его орлиное лицо сильно побледнело. — Господин священник, я не знаю, по какому праву вы обращаете ко мне свою речь, но вы ко мне несправедливы. Я исполняю должность подесты в Пьяченце и связан клятвой, нарушить которую было бы для меня равносильно бесчестью. Я должен либо нарушить свою клятву, либо выполнить мой долг. Но довольно. — добавил он высокомерным безапелляционным тоном. — Мессер Агастино, я жду, когда вам будет угодно за мною последовать. — Я обращусь с жалобой в Рим! — вскричал фра Джервазио вне себя от горя. Козимо улыбнулся мрачно и с сожалением. — Неужели вы воображаете, что Рим будет слушать жалобы, касающиеся сына Джованни Дангвесола? С этими словами он сделал мне знак следовать за ним, не оглянувшись в сторону моей матери, которая сидела на своем месте, молчаливым свидетелем сцены, которую одобряла. Стражники двинулись за мной по одному с каждой стороны, и таким образом мы вышли во двор, где ожидали остальные люди Козимо, и где собрались все обитатели замка, небольшая испуганная толпа, безмолвно созерцающая эту сцену. Мне привели мула, и я сел в седло. Потом я снова неожиданно увидел возле себя фра Джервазио. — Я тоже ухожу отсюда, — сказал он. — Не теряй мужества, Агустино. Я сделаю все возможное и невозможное ради твоего спасения. Дрожащим голосом он добавил какие-то прощальные слова, но потом капитан строго велел ему отойти, что он и сделал. Небольшой отряд окружил меня, и таким образом, через 2 часа после возвращения домой, я снова покинул Мондольфа, отданный в руки палачу благочестивыми руками моей матери, которая, вне всякого сомнения, на коленях будет благодарить Создателя за то, что он оказал ей великую милость, позволив совершить столь праведный поступок. Только раз мой кузен обратился ко мне. Это было вскоре после того, как мы оставили наш город позади. Он знаком велел своим стражам отъехать в сторону, приблизился ко мне, и мы поехали рядом. Он посмотрел на меня презрительным, ненавидящим взглядом. «Мне кажется, ты зря бросил играть в святость». «Но вот грешник из тебя получился великолепный», — сказал он. Я ничего ему не ответил, и он некоторое время продолжал ехать рядом со мной. «Ну что же», — выдохнул он наконец, — «твой путь по этой тропе был недолог, зато полон событий. Кто бы мог подумать, какой свирепый волк скрывается под этой овечьей шкурой. Клянусь телом Христовым, ты одурачил нас всех. Ты и твоя белоликая шлюха». Он проговорил эти слова сквозь крепко сжатые губы и с такой яростью в голосе, что было ясно, как он беснуется. Я мрачно смотрел на него. «Как тебе кажется, пристало ли насмехаться над человеком, который является твоим пленником?» «Разве ты не насмехался надо мной, когда у тебя была эта возможность?» — с бешенством отозвался он. «Разве вы с ней вместе не смеялись над бедным дурачком, Козима, чьи деньги она брала с такой охотой? А ведь он был единственным, кому она не дарила своего расположения». «Ты лжешь, собака!» — обрушился я на него с такой яростью, что солдаты обернулись в нашу сторону. Он побледнел и поднял одетую в перчатку руку, в которой у него был хлыст. Однако он взял себя в руки и обратил свой гнев на солдат. «Пошли вперед! Чего стали?» — рявкнул он. Когда они немного отъехали, и мы снова оказались одни, он продолжил. «Я не лгу, сеньор Агастино», — сказал он. «Я предоставляю это соплякам и святошам всех мастей». «Если ты говоришь, что она брала что-то от тебя, ты лжешь», — повторил я. Он внимательно, как бы изучая, посмотрел на меня. «А откуда, по-твоему, брались все эти бриллианты и драгоценные наряды? Уж не Фифанти ли ей их покупал, этот нищий педант? Или ты думаешь, что это делал Гамбра? Со временем этот скупердяй, возможно, заставил бы заплатить герцога. Но платить самому, клянусь кровью Христовой, не было еще такого случая, чтобы он за что-нибудь заплатил. Или ты полагаешь, что всю эту роскошь ей предоставил Каро? Мессер Аннибале Каро, который сидит в таких долгах, что боится нос показать в Пьяченце. Разве что какому-нибудь болвану-патрону вздумается вознаградить его за его поэтические труды. Нет, господин святоша, это я платил. Это я был таким дураком, что платил, боже правый. Я почти что подозревал их всех, но тебя, святошу, тебя!» Он вскинул голову и рассмеялся горьким, весьма неприятным смехом. «Ну ладно», — заключил он, — «теперь заплатишь ты, хотя и другой монетой. Как видишь, все останется в семье». И он крикнул солдатам, приказывая им подождать. После этого он ехал впереди мрачно и одиноко, в то время как я ехал в сопровождении моих стражей. То, что он мне рассказал, сорвало пелену с моих глупых глаз. Мне стали понятны сотни мелочей, которые прежде приводили меня в недоумение. И я увидел, как бесконечно глуп и слеп я был, не понимая вещей, которые сразу же разглядел фра Джервазио на основании только моего рассказа. Когда мы въезжали в Пьяченцу через ворота Сан-Ладзаро, я снова попросил моего кузена подъехать ко мне. «Господин капитан», — позвал я его, ибо не мог себя заставить назвать его кузеном. Он подъехал, вопросительно глядя на меня. «Где она сейчас?» — спросил я. Он смотрел на меня несколько мгновений, так, словно моя наглость удивила его. «Я и сам хотел бы это знать», — со злостью ответил он. «Очень хотел бы. Тогда вы оба были бы в моих руках». И я увидел по выражению его лица, как он меня ненавидит, ненавистью, не знающей прощения. Какая жестокая ревность терзает его. «Я думаю, об этом мог бы сообщить мессер Гамбара, Я в этом почти не сомневаюсь. Если бы я был в этом уверен, чего бы я только с ним не сделал? Что из того, что он губернатор Пьяченцы? Да пусть он будет губернатором хоть в самом аду. Он и тогда от меня не уйдет. И с этими словами он снова поехал вперед, оставив меня одного. Слух о нашем прибытии разнесся по городу с невероятной быстротой, и горожане высыпали из домов и толпились на улицах. Они указывали на меня пальцем, шептались между собой и неодобрительно качали головами. И чем дальше мы продвигались, тем больше становилось людей. Так что, когда мы достигли площади перед дворцом ратуши, обнаружили, что там собралась огромная толпа, ожидавшая нашего прибытия. Мои стражи окружили меня, словно для того, чтобы защитить от этих людей. Но, как это ни странно, я не испытывал никакого страха. И вскоре мне пришлось убедиться, как мало было для него оснований, и понять, что действия стражей определялись совсем другими мотивами. Люди стояли неподвижно, и на каждом обращенном ко мне лице, которое мне удавалось разглядеть, я замечал выражение, очень близкое к жалости. А потом, по мере того, как мы приближались к дворцу, в толпе поднялся ропот. Он все разрастался, приобретая зловещий характер, и вдруг раздался крик, отчетливый и неистовый. «Свободу ему! Свободу! Он владетель Мондольфо!» — кричал какой-то высокий человек. «А кардинал-легат заставил его таскать для себя каштаны из огня! Он расплачивается за злодейство, совершенное миссером Гамброй!» В ответ ему раздались крики «Свободу ему! Свободу!» в то время как другие голоса гневно требовали «Смерть легату!». Я ломал себе голову над тем, что здесь происходит, тогда как Козимо смотрел на меня, обернувшись через плечо, и хотя губы его были неподвижны, глаза, казалось, улыбались насмешливой улыбкой. Кроме насмешки, однако, в этой улыбке чувствовалось еще и нечто другое, что было мне непонятно. Затем я услышал его повелительный голос. «Назад, трусливые собаки, убирайтесь в свои конуры! Прочь с дороги, не то мы раздавим вас!» Он обнажил свою шпагу, и его бледное лицо выражало такую жестокость и решительность, что толпа расступилась перед ним, и крики стихли. Мы въехали во дворик дворца, огромные ворота захлопнулись перед лицом толпы и были заложены на засов. Я слез со своего мула, и по указанию Козимо меня провели в одну из темниц, расположенных в подземельях дворца, где и оставили, сообщив, что на завтра я должен предстать перед трибуналом Руоты. Я бросился на охапку сухой соломы, сваленной в углу, которая должна была служить мне постелью, и отдался своим горьким мыслям. В частности, я размышлял о странном поведении толпы. Не то чтобы эту загадку трудно было разгадать. Было очевидно, что поскольку они считали Гамбру любовником Джулианы, и им стало известно, да еще в приукрашенном виде, как это обычно случается, что кардинал-легат ночью явился в дом Фифанти, то они и заключили, что это гнусное убийство было делом рук мессера Гамбера. Таким образом, легат пожинал плоды ненависти, порожденной тиранством и постоянными вымогательствами, столь характерными для его жестокого правления в Пьяченце. Поэтому, охотно веря всему мерзкому относительно человека, которого они ненавидели, они не только обвинили его в смерти Фифанти, но пошли еще дальше, считая, что он сделал меня козлом отпущения, заставляя отвечать за его преступления, что меня приносят в жертву ради спасения жизни и репутации легата. Возможно, они вспомнили, в какой немилости мы, Ангвисола из Мондольфо, были в Риме из-за нашей принадлежности к гибеллинам. И из-за восстания, которое мой отец поднял против папской власти. Вот таким образом, на основании этих обстоятельств, они и вывели свое заключение. Население Пьяченцы уже давно находилось на грани бунта и мятежа против несправедливости Гамбры, и нужна была последняя капля вроде этой, которая переполнила чашу для того, чтобы ненависть выплеснулась наружу. Все это было ясно и очевидно. И мне казалось, что завтрашний суд может стать весьма интересным. Все, что мне нужно было сделать, это отпираться. Мне достаточно было стать рупором слухов, которые ходили по городу, и только Богу известно, чем все это могло обернуться. Однако потом я лишь горько улыбнулся этим мыслям. Отпираться? О, нет. Это была бы окончательная низость. Я не мог на нее согласиться. Руота должна выслушать правду, а Гамбору нужно оставить в покое. Пусть позаботится о Джулиане, которая, Козима был в этом уверен, бежала к нему, нуждаясь, естественно, в защитнике. Это была горькая мысль. Степень этой горечи заставила меня осознать, как обстояло дело со мной, и это меня встревожило. И, размышляя об этом, я уснул, измученный душой и телом всеми ужасными событиями этого дня.